Для того, кто сумел их построить, не проблема и довести их возможности до абсолюта. Ой, я не слишком умно выражаюсь. Удивительно, конечно. Только ты теперь тоже с двойным мозгом в голове, хмыкнул Климов. Главное, не признавайся никому. Умные женщины мужикам не нравятся. Я предпочитаю мужчин, а не мужиков. Ну да, Климов сделал вид, что поправил несуществующий галстук и вернулся к главной теме. Мечта. Это я снова о нанороботах. Прикиньте, если заменить такими малютками все обычные чипы, да еще они будут способны модернизировать себя под новые задачи. Это ж очередная техническая революция. Одно мне пока непонятно. Если сокол выпорхнул из этого же гнезда? А, по-моему, все понятно, сказала Тамара. Сокол – следующий шаг. Включение в техносферу человека. Человек и так в нее включен уже лет 30, возразил Вася. Все эти интернеты, неводы и сотовые сети – мы ж без них уже шагу ступить не можем. К чему еще глубже-то лезть? В киборгов нам зачем превращаться? Нам незачем, согласился Барков. А вот машинам это выгодно. Ну, ты загнул, Василий рассмеялся. Грядет царствие машин. Подспудный захват Земли микроскопическими ордами злобных механизмов. И что дальше? Порабощение людей? И кто главный злодей? Центральный компьютер НАСА или основной сервер Невода? Или у них коллективный разум сформировался? В фантастических страшилках про восстание машин обычно такой сценарий обыгрывается. Ты даже не представляешь, насколько твой сарказм близок к истине, печально вздохнул Барков. Хотя с НАСА ты, конечно, загнул. Злодей нам известен, это главный. Его ближайшие подручные тоже – «Сокол-3» и «Манилов». А вот что касается системы и возможности возникновения у нее особого мнения, может быть, это воля провидения, что мы обнаружили опасность до того, как началась фаза активных действий? «Да ну тебя!» – Вася махнул рукой. «Бред все это! Зачем военным гробить самих себя?» Затем, что это их работа. Ладно, работа. Я понимаю. Допустим, нанороботы им нужны, чтобы выиграть войну еще до ее начала. Но киборги-то им для чего? Тебя они зачем нафаршировали электроникой, как гуся яблоками? Это же получается шаг назад. От войны, как там Влад сказал, 8-го, да? Поколение к 7-му? Или даже к 6-му? Значит, зачем-то нужны. Во-первых, главному требуется посредник для общения со своей армией. А во-вторых, я вполне допускаю, что действительно для страховки, чтобы предотвратить создание коллективного разума у системы и все остальные последствия, о которых ты с такой иронией нам поведал. Да и кто сказал, что система до сих пор в ведении военных? Вася хотел возразить, но его жестом остановил начальник УФСБ. «Мы тут взяли кое-кого. Я, честно говоря, сначала ему не поверил. Но теперь...» Николай Николаевич замялся на секунду и продолжил. «Короче, судя по показаниям Манилова, военные действительно уже давно ничего не контролируют. Всем единолично заправляет главный. Это мы и так знаем». «Да, господин Климов, но вы не знаете, кто он на самом деле. А вы узнали?» «Нет. Но это не кто-то из военных. Он просто ловко использовал проект «Красный» в своих целях». «Об этом мы давно догадались», — Вася победно взглянул на чекиста. «И что за главным стоят большие деньги, скорее всего, наркомафии, торговцев оружием и бывших террористов, мы тоже сообразили». «Вы скажите, кто он конкретно? Или хотя бы где его искать? Вот тогда вы нас удивите, Николай Николаевич». «Этого я пока не скажу», — федерал развел руками. «Не имею сведений. Но мои люди уже вышли на его след. И он ведет Барков взглядом указал на Владислава. Николай Николаевич отвел глаза. «Ты не тушуйся, Коля», — Владислав вздохнул. «Говори, как есть. У нас эта мысль тоже мелькала. Больно уж все хорошо в системе увязано, будто она для синхронизации и связи между своими элементами невод использует». «Мои аналитики так и думают», — признался чекист. «Это не значит, что мы собираемся предъявить Михайлову обвинение в сотрудничестве с заговорщиками, но факт остается фактом. Главный использует невод для управления системой». «Mea culpa. Моя вина», — Седой огорченно вздохнул. «Хитрые негодяи. Сделали вид, что намерены обрушить невод, дескать, он главный враг системы. А на самом деле просто сели нам на горб и преспокойно едут в свой электронно-механический рай. Не обрушить, а подчинить невод системе. Вот чего хочет главный. А заявление о борьбе насмерть лишь идеальная маскировка. Обидно, что я раньше не сообразил». «Да», — Николай Николаевич сочувственно покивал. «Только это полбеды, Влад. Ты извини, но получается, что дело еще хуже. Главный не только теоретически тебя обманул, он еще и фактически провернул тот же трюк. Он сидит где-то в неводе. Этот тип — один из вас». «Да, мы с Александром и об этом уже догадались. Потому сюда из гольф-клуба и перебрались». «Есть еще один вариант», — вмешался Барков. «Эту мысль высказал Вася вот только что насчет основного сервера невода. Он ведь давно находится в положении царя сетей, чем не кандидатура. Самый мощный в мире компьютер, который способен самостоятельно обучаться и еще очень долго не потребует серьезной модернизации, а уж тем более доводки всякими там нанороботами». «И что вы хотите сказать?» Николай Николаевич бросил на Баркова скептический взгляд. «Что главный — это электронная личность? Как-то это уж слишком. Фантастично. А эпидемии наномашин нет? Не настолько. Все-таки 21 век на дворе, уже больше четверти минуло. Я извиняюсь, господа мыслители, но, кажется, сейчас все станет понятно», — подала голос Тамара. «Только что поступил сигнал тревоги почти одновременно со всех серверов невода. Они атакованы и виртуально, и фактически. Охрана в растерянности. Сигнализация сработала, а диверсантов они не видят». «Понятное дело, как их разглядишь?» — Климов хмыкнул. В тот же момент зазвонили смарты у Владислава и Николая Николаевича. «Подтверждение», — Седой кивнул Томе. «За работу, господа. Тамара, попробуйте отследить путь сигнала к атаке. Александр, прошу обратно в кресло. Климов, бери Ольгу и готовьте боевое снаряжение. Возможно, нам придется выбраться в город». «На конях?» «На машине. Заглушат же эти наны. Все будет в порядке, поверь мне. Коля, что у тебя?» «Скверные дела, Влад. Сработали системы безопасности большинства стратегических объектов. Компьютеры всех мастей, от военных и диспетчерских до персональных и смартов, стремительно выходят из подчинения. Даже автономные, в которых отродясь не бывало ни радиомодемов, ни сетевых карт, включились в какой-то непонятный процесс. Мы теряем контроль над ситуацией. Счет идет на секунды». «Так и было задумано», — Седой хлопнул ладонью по столу. «Все-таки он ударил первым. Тамара, что у вас?» «Сигнал к атаке отдан главным через Сокола Семенова. Это я вижу отчетливо, но отследить сигнал невозможно, поскольку его путь теряется во внесетевой виртуальности. Под подозрением в первую очередь, конечно, интернет и невод, но точно сказать, через какую из сетей отдаются приказы роботам, я не возьмусь. Такие сети все равно не отключить и не заглушить». Барков пока не ушел из пультовой. «Надо найти главного и заставить его дать команду отмены. Но как? Не знаю. Как вариант, можно найти и нейтрализовать хотя бы Сокола-3. Тогда сработает предохранитель, и система перейдет в режим ожидания. Это будет не совсем то, что нужно, но хотя бы неактивная фаза. «Вопрос тот же», — Тома подняла взгляд на Баркова. «Как найти Семенова?» «Так же, как главный находит Соколов, где бы они ни находились», — уверенно ответил Саша. «Так же, как я нашел тебя сегодня ночью, сестричка. Через подсознание техносферы, через эту странную внесетевую виртуальность».